Да, мне тяжело уже сидеть, и мне даже тяжело лежать. Со здоровьем полная жопа. У меня даже сейчас болит яйцо, когда я сижу.